Виновен ли Галилей? Этот вопрос с легкой руки папы Иоанна Павла II стал в конце 70-х годов предметом страстной полемики католических богословов. Они пытались любой ценой снять с церкви вину за осуждение мыслителя. Но еще сравнительно недавно, всего лишь 5 десятилетий назад, Ватикан отделался молчанием, не дав ответа на письмо советских ученых к тогдашнему папе Пию XI. Видные астрономы Фисенков, Михайлов, Паринаго и другие писали: «В 1592 году некий служитель Христовой Церкви, бенедиктинский монах Джордано Бруно, был заключен в свинцовую тюрьму в целях пресечения пропаганды учения о движении Земли. Через 8 лет, то есть в 1600 году, Бруно был отлучен от Церкви и приговорен к наказанию, по возможности милосердно и без пролития крови», что в переводе с языка Святейшей Инквизиции означало «сожжение живьем на костре». Как известно, эта мера была осуществлена немедленно. В том же 1592 году тосканский правитель Медичи, опасаясь гнева духовенства и папы, принял меры к изгнанию Галилея из Пизы. В 1615 году папа Павел V в Священном Совете официально признал за ересь учение о движении Земли. В сентябре 1632 года состоялось окончательное постановление Инквизиции о предании Галилея суду. 13 февраля 1633 года Галилей, удрученный летами и болезнью, с опасностью для жизни предпринял путешествие в Рим. 23 июля того же года в церкви Санта Марии Сопра Минерва у него вырвали отречение. Фрауденбургский монах, каноник Николай Коперник, родившийся в 1473 году, написал сочинение об обращениях небесных сфер, которое в течение многих лет задерживалось с выходом в свет из-за боязни за последствия. Эта книга появилась лишь тогда, когда 70-летний Коперник лежал на смертном одре. В 1597 году астроном Тихо Браге вынужден был покинуть Отечество, будучи объявлен еретиком и безбожником. В 1598 году Кеплер, открывший законы движения планетной системы, вынужден был бежать из Штирии в Венгрию. Нам хотелось бы получить от его святейшества ответ, считает ли церковь еще до сих пор Бруно, Коперника, Кеплера, Галилея и многих других мучеников науки еретиками и грешниками. А если не считает, то подвергнуты ли общественному осуждению Климент VIII, Павел I, Урбан VIII и другие папы, которые совершили столько зла, сколько не было совершено всеми владеями мира последнего времени? Письмо, опубликованное в газете «Правда» 27 марта 1930 года, так и осталось без ответа. Да и что мог ответить на него римский первосвященник? И все-таки пришло время, когда папа оказался вынужденным вспомнить о деле Галилея. Вспомнить для того, чтобы обелить церковь, а черные деяния Святой Инквизиции свести к досадным ошибкам ее служителей. Но историю нельзя написать заново. Судьбы мыслителей, которые через костры и пытки шли к постижению истины, красноречивые свидетели жестокой борьбы церкви с научным знанием. С несколькими из этих судеб и познакомит книга, которую вам предстоит прочитать. Обращаясь к отдельным эпизодам борьбы церкви с научным познанием, я хотел еще раз напомнить, какой дорогой ценой добывались крупицы знания, из которых складывались величайшие достижения науки. Напомнить о подвиге людей, чьи имена хранит благодарная память человечества. Вам предстоит перелистать всего лишь несколько страниц истории научного познания. Но и короткие рассказы о героях и мучениках науки помогут получить представление о трудном пути поиска истины, пролегшем через костры и пытки. Александрийская трагедия. Время действия — 5 век, место действия — Александрия Египетская. Глава 1. В ранний час, когда багряный диск солнца поднялся в туманной дымке над краем моря, молодой римлянин Клавдий Турон сошел с купеческого корабля и ступил на землю Александрии. В Впервые за много дней он ощутил под ногами твердую почву,